Лефевр, с которым Филипп иногда говорил о своих личных делах, посмотрел на него и спросил: «Ты бы не хотел съездить на пару дней в Москву?» «Зачем?» «Я рассказывал тебе о совместном проекте, издание, посвященное 200-летию Пушкина». «Да, и что же?» «Переговоры с русским издательством вел Бессон, и, в принципе, мы пришли к соглашению. Осталось обсудить кое-какие подробности. И если хочешь...» «Когда?» «В начале следующей недели». «Поедешь?» «Да». «Ну и прекрасно. Сегодня же дам факс в Москву, чтобы они сделали тебе приглашение. Но имей в виду, отпустить тебя могу только на 2 дня». На следующий день Филипп заказал билет на 27 октября. На сей раз Москва встретила его мокрым снегом. Выйдя из гостиницы на Тверской, Филипп, несмотря на погоду, решил пойти пешком и, свернув на Бульварное кольцо, двинулся в сторону Кропоткинской. Завтра он встретится с русскими коллегами, а сегодня у него свободный вечер, и он зайдет к Людмиле Ивановне, чтобы спросить, нет ли новостей. «Конечно, нет», — думал Филипп. «Если бы они были, она бы давно позвонила». Филипп не верил, что сможет что-нибудь узнать о Наташе, и был почти спокоен. Ему казалось, что чувство обиды стало понемногу заглушать в его душе чувство любви. Но забыть ее, как ни старался, он не мог. И каждый раз, глядя на ее карандашный портрет в старинной рамке, принадлежавшей когда-то его русской бабушке, вспоминал ее серые глаза. В них светилось счастье, когда она смотрела на него. У Филиппа сжалось сердце. Неужели они никогда больше не увидятся? Филипп подошел к уже знакомому дому и поднялся на 4-й этаж. Вот дверь ее бывшей квартиры. Он прислушался. За дверью было тихо. Он немного подумал, позвонил Людмиле Ивановне и сразу же услышал шаркающие шаги. «Кто там?» «Это я, Филипп, Наташин знакомый». «Батюшки!» — воскликнула Людмила Ивановна и открыла дверь. «Приехал! Ну, проходи, проходи! Промок, небось?» Филипп вошел, поставил зонт в угол под вешалкой и снял плащ. И только сейчас заметил, что Людмила Ивановна, приложив руку к щеке и покачивая головой, в ужасе смотрит на него. «Что-нибудь случилось?» — спросил он в испуге. «Да как же! Наташа-то приходила!» «Когда?» — он почувствовал, что сердце его сделало перебой. «Да когда? Неделю назад, что ли?» «Что она сказала?» «Вы дали ей мой телефон?» «Да, Господи, все дала! Ты мне письмо-то тогда оставил, я и дала. А она говорит, листочка не хватает». «Какого листочка?» «Говорит, листочка, где адрес и телефон. Помните, вы написали?» «Конечно, помню». «И что же?» «Вот как есть Бог, клянусь, что никакого листочка не брала. Вот вы мне как это письмо-то дали, так я его вот сюда и положила». Людмила Ивановна опять открыла комод и для большей убедительности показала Филиппу коробочку, в которой хранила письмо. «А какой листочек и куда подевался? Хоть режьте меня, не знаю».